Глава 6. Скарлетт. Мы затащили Ариадну в комнату и как можно тише закрыли дверь. Я потянулась было включить свет, но Айви остановила меня. «Ты что? А если экономка заметит?» Я не думала, честно говоря, что такое возможно, потому что час был поздний, а наша экономка, как известно, спит словно убитая, но... Да, наверное, Айви была права. Рисковать мы не имеем права. «Не волнуйтесь», — успокоила нас Ариадна. «Я свечу принесла». Она села на пол и вытащила откуда-то огарок свечи в маленьком подсвечнике. Затем в другой руке Ариадны и тоже каким-то волшебным образом появился коробок. Наша подруга чиркнула спичкой, загорелся яркий огонек, от которого занялся затем и фитиль свечки. «Послушай, Ариадна, где ты держишь все это барахло?» — спросила я. «В своих чемоданах», — спокойно ответила она. «Да уж, чего-чего, а чемоданов у Ариадны хватало. Я ваши листки без передышки расшифровывала весь вечер с самого ужина. Несколько часов на это убила. Пришлось соврать Эбони, что решаю суперсложные задачки по арифметике. Так, для собственного удовольствия». Мы уселись рядом с Ариадной на вытертый ковер нашей спальни, прижались друг к другу, чтобы было теплее, и она вытащила листочки маминых записей и свой перевод. «Так это тот самый старый шифр шепчущих?» — спросила я, глядя на листки. «Да, к счастью, это очень облегчило дело. Хотя мороки все равно было предостаточно», — сказала она и указала на листок со своими записями. «Начни отсюда». И я начала негромко читать вслух. 1. Сегодня мы переехали в коттедж. Я никогда не думала, что вновь буду жить когда-нибудь так близко от Руквудской школы. Мортимер не имеет ни малейшего понятия о том, что именно здесь все и началось. Он не знает даже, кто я такая на самом деле. Знать, что Руквуд совсем рядом, если смотреть по карте, знать, что он может быть здесь, все это заставляет меня с новой силой вспоминать о прошлом. Я думала, что смогу забыть, но, оказывается, не могу. Память сохранилась, и она жжет меня. Оказывается, после стольких лет я все еще помню наш старый секретный шифр. Думаю, именно с его помощью и следует сделать эти записи. 2. Сегодня многое прояснилось. Всю ночь я мучила себя. Слишком долго я бежала от своего прошлого, пряталась от него. Я не только о себе правду скрывала. Моя дорогая Эмми была убита, и я знаю, что ее убийца до сих пор находится в Руквудской школе и не понес никакого наказания. Возможно, я в корне неверно думала обо всем этом. Переезд сюда — это мой шанс разделаться с прошлым. 3. Я вновь оказалась в деревне Руквуд. Я убедила мужа Мортимера взять меня с собой. Сказала, что мне неплохо будет для разнообразия побывать там. Я надела перчатки, безуспешно пытаясь скрыть под ними свои дрожащие руки. Я оставила мужа беседовать на церковном дворе с местным священником, а сама направилась в магазин. Прикрыла свое лицо шарфом, молясь о том, чтобы меня не узнали, и, по-моему, не привлекла ничьего внимания. Я поговорила с несколькими местными жителями, и мои худшие опасения подтвердились. Он действительно до сих пор управляет школой. Женщина, с которой я разговаривала, прежде всего огляделась по сторонам, словно опасаясь, что он может выскочить из-за угла. Они боятся его почти так же, как я, хотя, похоже, сами толком не знают, почему. Мне передали слухи. Здесь написанная Ариадной строчка обрывалась. «Что случилось?» — взглянула я на нее. «Она оборвала себя на полуслове», — ответила Ариадна, передавая мне новый лист. Айви наклонилась, желая тоже взглянуть. «Вот отсюда продолжай. 4». «Продолжаю». Закончить запись вчера мне помешало появление Мортимера. Возможно, прочитать этот шифр он не сможет, но я все равно не хочу рисковать. Он просто спросил, над чем я работаю. Надеюсь, когда-нибудь рассказать ему всю правду. но не сегодня. Нет. Итак, о слухах насчет директора школы не хочу писать его имя. Он по-прежнему пользуется ужасной репутацией. Но помимо этого говорят, что на самом деле ему эта школа не принадлежит, что он присвоил права на нее обманным путем. Это очень важно. Я должна глубже покопаться в этом. «Вы поняли?» — спросила я, обращаясь к Айве и Ариадне. «Возможно, мистер Бартоломью не был законным владельцем нашей школы, а это означает, что Генри не мог получить ее в наследство. Это же все меняет, буквально все!» Я была взволнована и восхищена тем, что мы узнали связанную с мистером Бартоломью тайну так скоро после его смерти. И именно в тот момент, когда она была так нам необходима. Такое впечатление, что наша мама каким-то образом почувствовала это. «Читай дальше», — кивнула мне Ариадна. 5. Думаю, слухи могут оказаться правдивыми. Я изучила все, что смогла. На протяжении нескольких веков Руквуд принадлежал одной старинной семье. Каким образом он мог перейти к нему? Только что он был всего лишь директором школы, и вдруг раз, и я читаю в газете, что это поместье всегда принадлежало ему. Как такое может быть? Что-то здесь не так, но, боюсь, единственное место, где можно найти доказательства, находится внутри Руквуда. 6. Я совершила огромную, чудовищную ошибку. Я ни при каких обстоятельствах не должна была вновь переступать порог этой школы. Айви ахнула. Я взяла паузу и удивленно подняла брови. «Она вернулась? Сюда?» — воскликнула моя сестра. «Вот уж никогда бы не подумала!» И она замолчала, так и не договорив. Мортимер согласился вновь привести меня сюда. Он считает странным, что это место так сильно притягивает меня. Но я с ним не спорю. На этот раз я оставила мужа вместе с его приятелем в кабачке «Лиса и гончие», а сама отправилась в школу. Шагая по длинной подъездной аллее, я словно погружалась в прошлое. В голове теснились воспоминания, которые я столько лет пыталась забыть. Секретарше я представилась как мать, подыскивающая школу для своей дочери, и мне позволили пройти осмотреть школу. На каждом шагу я чувствовала опасность, но мне нужно было искать доказательства против него. Кое-что я нашла в библиотеке. Там оказались документы, проливающие свет на историю школьного здания. Но этим все и ограничивалось. Я поискала в других местах, даже в тайниках, о которых помнила с давних пор. Попадаясь кому-нибудь на глаза, я сразу прикидывалась любопытной мамашей. К сожалению, мои дальнейшие поиски успехом не увенчались. Уже направляясь к выходу, я вдруг увидела его, директора школы, мистера Бартоломью. Он широким шагом направлялся навстречу мне по коридору. На долю секунды наши взгляды встретились, и у меня кровь заледенела в жилах. Я поспешно отвернулась и нырнула в первую попавшуюся классную комнату. До сих пор не знаю, заметил ли он меня, а если заметил, то узнал ли во мне девочку, которая много лет назад бросила ему вызов. Известно ли ему, что я была единственным свидетелем убийства Эмми? Очень боюсь, что известно. Боюсь, что он теперь узнает, кто я и где я живу. Как я могла совершить такую глупость? Не мое это дело такие загадки разгадывать. И не сейчас, когда я счастлива, благополучна, когда я замужем. Если я собираюсь уничтожить его, мне нельзя действовать безрассудно. Я должна стать сильнее. Мне нужен план. На этом записи заканчивались. Больше страниц с переводами Ариадны не осталось. У нее было столько всего, но она так и не смогла одолеть мистера Бартоломью, нахмурилась я. «Зато мы смогли», — заметила Айви. Я подняла голову и посмотрела на свою сестру. Взглядом со мной она не встретилась, а я заметила блеснувшую у нее на щеке слезу. Я понимала, что чувствует сейчас Айви. Мы с ней действительно сумели отомстить и за свою маму, и за ее подругу. Это мы с ней остановили, наконец, директора. Ах, если бы только мама могла хоть на минутку вернуться назад и узнать, что правосудие свершилось. Мне невыносимо было думать, что мама умерла, так и не закончив начатое дело. Ушла из жизни, чувствуя себя проигравшей. Я сжала в кулаке переведенные Ариадной страницы. «Это все очень важно», — сказала Ариадна. «Возможно, ваша мама была на пороге какого-то открытия. Если мистер Бартоломью не был в действительности владельцем школы, то кому же тогда она принадлежала? Быть может, той старинной семье, о которой упоминается в записках?» Я неопределенно хмыкнула, но ничего не сказала, боялась показать, что готова заплакать. Глаза Ариадны сияли в отблесках свечи. Она вытащила оставшиеся страницы. Это, по всей видимости, были документы, которые мама нашла в школьной библиотеке. Пожелтевшие, многократно сложенные, исписанные витиеватым почерком и очень старые на вид листки. «Их я тоже прочитала», — сказала Ариадна. «Между прочим, это оказалось не так-то легко». Я, прищурившись, присмотрелась к верхнему листочку. Действительно, многие слова выглядели незнакомыми, словно на чужом языке написанными. Однако слово «Руквуд» я смогла прочитать вполне уверенно. «Что-нибудь полезное есть в этих бумагах?» — спросила я. «В них говорится о лорде и леди Руквуд, немного об истории их семьи и истории школьного здания. Изначально это был загородный особняк, построенный в XVI веке. Позднее его не раз расширяли и перестраивали. Все это довольно любопытно. А если вкратце?» Нетерпеливо перебила я ее. Ави по своему обыкновению закатила глаза, возмущаясь моей бестактностью. «Вкратце?» — переспросила Ариадна. «Если вкратце, то я думаю, что ваша мама пыталась доказать, что этим домом на протяжении столетий владела одна единственная семья — Вуттоны. По традиции, дом переходил по наследству к старшему из детей. А если брак оказывался бездетным, то к одному из кузенов Вуттонов. В любом случае предполагалось, что дом всегда будет оставаться собственностью семьи. Тогда возникает вопрос, каким образом этот дом в конечном итоге оказался в руках мистера Бартоломью? Может, наступил момент, когда дом некому было передать по наследству?» предположила Айви, поглаживая старинные бумаги кончиками пальцев. «И тогда его передали мистеру Бартоломью, потому что тот хотел управлять школой. Я думаю, мистеру Бартоломью очень хотелось, чтобы именно так все и думали», — возразила я. «Но как все было на самом деле?» «Это было так давно», — печально улыбнулась Айви. «Не знаю, сможем ли мы сейчас что-то откопать». Ариадна согласно кивнула, не говоря ни слова. Я смотрела на огонек свечи и чувствовала, что у меня внутри начинает все сильнее разгораться искорка надежды. Нет, не бывает так, чтобы все исчезло бесследно. Всегда остается ниточка, за которую можно потянуть. «Погодите», — сказала я, переведя взгляд с сестры на нашу лучшую подругу и обратно. «Почему не сможем откопать? Очень даже сможем. Мы с вами, можно сказать, мастера открывать правду». «Но после стольких лет...» — начала Ариадна. «Мы справлялись с такими задачками раньше. Справимся и теперь. Вспомните сами. Шепчущие, мисс Фокс, семейная история Розы. Разве мы не раскрыли все эти тайны?» Я еще раз посмотрела на них и с широкой улыбкой добавила. «Правду нельзя скрыть навсегда».